Покров. Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не про дела, а про другое, веселое. А то все роще да подряды, да сколько еще принанять народу, да надо вот поехать, да не мешайся-то тут со своими пустяками, и редко увидишь его дома. А тот будто на гулянье или когда ездил на богомолье с нами. Веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке и радуется, какая Антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблочками занялся и тоже хвалит Антоновку. И червь не тронул, и цвет морозом не побила, а вон белый налив засох от старости, пожалуй. Коль подсаживает, так уж Антоновку, Сергей Иванович, покивает он ласково. Пяток бы еще корней, и яблок покупать не будем для мученья. Я вспоминаю, что скоро радостное придет, покров какой-то, и будем мочить Антоновку. Покров. Важный какой-то день, когда кончаются все дела, землю снежком покроет, и крышка тогда шабаш, отмаялся, в деревню гулять поеду, говорил недавно Василий Васильевич. И все только и говорят, вот подойдет покров, всему развяза. Я спрашивал Горкина, почему развяза? Говорит, а вот все дела развяжутся, вот и покров. И Скорняк говорил на медне, после покрова работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить, посидеть вечерок, почитать с Панкрата, чем про священное. А еще отец говорил недавно, хочу вот в зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано, ледяной дом запустим с бенгальскими огнями, вот после покрова уж на досуге обдумаем». Что за ледяной дом? И Горкин про дом не знает. Руками так удивляется, чудит папашенька. Чего уж надумает, не знаю. И я жду с нетерпением, когда же придет покров. Сколько же дней осталось? А ты вот так считай. И ждать тебе будет веселей. А по дням скучно будет отсчитывать, объясняет Горкин. Так вот прикидывай. На той неделе, значит, огурчики посолим. На Иван Постного. В самый канун посолим, а там его сдвижение. Крежево творящий его носит. Капустку будем рубить. Либо чуток попозже, а за ней тут же на скорях и Антоновку мочить под самый под покров. До покрова три радости тебе будет. А там и зуб на полку, зима. Будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов день подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку с сосновыми чурбаками, и всего у нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами владычица покровом своим укроет, под ее покровом и живем. И скажет Господу, Господи, вот и зима пришла, все наработались, напаслись, благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, покров мой над ними будет, вот тебе и покров. Так вот что это покров? Это там, высоко за звездами, там покров всю землю покрывает, ограждает. Горкина молитву покрову знает, говорит, «Сама Пречистая на большой высоте стоит с Крестителем Господним и твоим ангелом Иван Богословом и с ангельскими воинствами и держит над всей землей великий покров Амафор и освещается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся». «А я увижу?» «Нет! Далеко за звездами. Один святой человек видал, дадено ему было видеть и нам возвестить. В старинном то граде было, чтобы не устрашались люди, а жили, радовались. Потому, милок, и не страшно нам ничего под таким-то покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно. Работай, знай, и живи, не бойся, заступа у нас великая». Теперь, ложась спать, Я молюсь Богородице Казанской, темную у нас иконы в детской. Молюсь и щурюсь, вижу лучики, лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко за звездами, сверкающий амофор покров. И мне ничего не страшно, если его видать там, высоко за звездами. Вот и канун Ивана Постного, усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня. Печальный день. Завтра пост строгий. Будем вкушать только грибной пирог и грибной суп с подрумяненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой, а сладкого не будет, и круглого ничего не будет, из уважения. Ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков, напоминают главку. Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одну к одному уж пусть, но огурчики длинные, бывают и вовсе круглые кругляки, а лучше совсем не надо, потому, пожалуй, в канун огурцы и солят. На нашем дворе всю неделю готовятся, парят катки и кадочки, кипятят воду в чугунах для заливки посола, чтобы отстоялось и простыло. Режут укроп и хрен, остро пахучий экстрагонник, готовят для отборного засола черносмородина и дубовый лист, для крепости и духа – это веселая работа. Выкатила кадушки с корнячиха, баранышник муравлятников готовит целых 4 катки, сапожник Сараев тоже большую катку парит, а у нас дым столбом, живое столпотворение. Как же можно? Огурчика на целый год надо запасти. Рабочего-то народ сколько? А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя. С огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться, когда нужно, похмелиться. Первое средство для оттяжки. Катки у нас высокие. Василий Васильевич на цыпочках поднимается заглянуть. Только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Катки дымят, как трубы. В них заливают кипяток, бросают до красна раскаленной вязки чугунных плашек, и поднимается страшное шипение. Высокие клубы пары, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух. Плесни, чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики – дело строгое, требует чистоты. Павел Ермолаевич Огородник пригнал огурца на 7 вазах. Не огурец, а хрящ. Пробует всем двором. Сладкие, хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хряпает. Хряп и щелк. Ешь, не жалко. Откусят и запустят выше дома. Горкин распоряжается. На чистый рогожи отбирай рубята. Бабочки отмывай покрепше. Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василий Васильевич особенно веселые, радостной работой заняты. Плотники одобряют крупные желтяки. Такие Горкин уважает и Василий Васильевич, и старичок-лавочник Юрцов. Пеняет даже Павел Ермолаевич, что желтяков нонче маловато. А я зеленые больше уважаю, с пупырками. «Нет, — говорят, — как можно? Настоящий огурчик с семечком, который зрелый, куда сытней, хряпнешь, будто каша. На розовых рогожах зеленые кучи огурца. Пахнет зеленой свежестью, в долгом корыте моют. Корыто не корыто, а долгая, будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Ондрюшка-искусник выбирает крупные желтяки, вываливает стамеской мясо, манит меня идти за ним на погребицу, где темнее, ставит в пустые огурцы огарки. И что за чудесные фонарики! Желто-зеленые, в разводах, живые, сочные! Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамеской, зажигает огарочки. И что за невиданный никогда огонь! Малиново-лиловый, живой, густо-густой и бархатный! Вижу живым доселе! Доселе вижу... Издали лет кирпичные своды в инии, черные крынки с молоком, меловые кресты Горкиным намеренные повсюду, в неизъяснимом свете живых огоньков малиновых, слышу прелестный запах сырости, талого льда в творили, крепкого хрена и укропа, огуречной томящей свежести, и слышу и вижу быль такую покойную, родную, омоленную душою русской, хранимую святым покровом. А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются, ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки, и валятся бойкие грунки зеленые гулким и дробным стуком в жорло промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится. «Соль, ребята, чисты ли руки те? Бережно разводи ведерки, отвешь на меня по фунтикам, не перекладь, лезь Господом!» Будто священное возглашает в тишине и что-то шепчет, какую же молитву. После доверил мне, помни ее доселе, молитву эту, над солью. «Сам благослови соль сию и приложи ее в жертву радования». Молитва над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой. Это же хлеб насущный. Благослови их, Господи, лютую зиму перебыть. Покров мой над ними будет, благословение покров над всем. Катки наполнены, укрыты, опущены в погреба на лед. Горкин хрустит огурчиком, ласково говорит: «Дал бы Господь отведать, к Филипповкам доспеют, попустимся с тобой огурчиком, а там уж и Рождество Христово рукой подать». Наелись доста огурцов и кают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном. А моленые огурцы спят в катках. Тихая жертва радования.